Глава 33. Инесса. Звонить или не стоит? Несколько секунд колебаний растягиваются в минуты внутренней борьбы самой с собой. С одной стороны, отношения Кирилла и Ларисы совершенно не мое дело. Я бы не стала совать к ним свой нос. С другой стороны, даже не знаю. Я всегда считала Кирилла абсолютным подлецом, лжецом, не выносила его общества и терпела с трудом. Но сейчас все катится в бездну. И что самое странное, мне оказывает поддержку на словах, пусть даже со стринкой, только Кирилл. Лариса во время нашей ссоры в больнице бросила мне с ядом. «Берегись, дурочка. Тебя так раскатают, чтобы свое место знала». С тех пор мы больше не общались. Так странно, я считала ее своей подругой. Делилась. Но была ли я для нее подругой? Видимо, нет. Ведь если ссоришься с близким, проходит какое-то время и испытываешь тягу, снова ищешь точки соприкосновения с ним. С Ларисой ничего такого. Даже желания нет. «Боже, может быть, я ошибаюсь?» — шепчу, звоня Кириллу. «Алло?» — неожиданно быстро. Я теряюсь. «Инесс, алло!» «Привет. Ты очень быстро ответил, я просто не ожидала. У меня телефон как раз был в руке. Говори, я тебя слушаю». «Честно говоря, неловко. Я не из тех людей, кто сует свой нос в чужие отношения». Решаю немного прогуляться пешком, пока говорим по телефону. Чувствую, как в воздухе до сих пор пахнет пряными и шоколадными нотками. Я словно парю в дымке из чувственных ароматов. «Так», — тянет он, — «уже интересненько». «Боже, прекрати, ты даже не знаешь, о чем я хочу тебе рассказать». Я случайно стала свидетельницей разговора твоей жены с подругой. Лариса была очень сердита. Она выразилась, что терпела твои выкрутасы не для того, чтобы уйти с минимальными отступными. И добавила, что испортит тебе все, над чем ты так усердно трудился. В ответ звучит тишина. Потом недоверчивая «Хм, не веришь?» К щекам приливает жар. Неприятно думать, будто Кирилл мне не верит. Неужели считает, что я вру? «Кирилл, у меня нет цели внести разлад в вашу семью. Я просто предупредила о том, что услышала, и все». «А зачем ты оправдываешься?» Удивляется. «Разве я упрекнул тебя в чем-то, девочка?» «Нет». «Так что сотри извиняющееся выражение со своего личика». Я просто кое над чем задумался. Знаешь, у меня не сходилось, не получалось свести одно к одному. Но теперь я точно знаю, что не натягиваю сову на глобус, приписывая Ларисе некоторые выходки. Ай да сучка! Кое-чему она у меня понахваталась и решила использовать против меня. Спасибо, что рассказала, Инесса. Ты мне очень помогла». Испытываю ни с чем не сравнимое удовольствие. На душе растекается тепло. «И, кажется, ты хотела кое-что спросить», — играючи подталкивает. «У меня такое ощущение, словно Кирилл играет со мной в кошки-мышки. И, разумеется, он в роли кота. А я мышка, которую кот мягко подталкивает лапой». «Я бы спросила, без этой игры в поддавки, Кирилл. Не играй со мной, или я вернусь к прежним условиям. Общение только через адвоката». «Ты чрезмерно сурова. Разве я сделал или сказал что-то плохое? Я просто понимаю тебя, Инесса. Ты сохранила чудную и умилительную деликатность, когда речь идет о чужой семье. Я лишь подтолкнул тебя к вопросу, который ты не решалась задать сама». «Блин, я взвинчена немного, признаю. Зря в спа ходила, снова по мелочам закипаю». «Не зря, брось. Поэтому скажу сам. Да, я развожусь с Ларой». «Как ваши невероятные отношения?» «Соседский брак. Эти партнерские отношения себя изжили. Лариса недовольна, что сытая кормушка вот-вот исчезнет. Решила подгадить напоследок. Что ж, скоро ей придется пожалеть. Только не жести, иначе я буду чувствовать себя причастной. Воздастся каждому по делам его. Нет, я не вершу правосудия. Просто кое за что Ларисе придется ответить. У меня хватит рычагов давления, чтобы приструнить заигравшуюся женушку. Не переживай. За кого я точно не переживаю, так это за тебя. Если ты ни капли не переживаешь за меня, тогда зачем сообщила о том, что услышала? Мне пора, Инесс, дела. Надеюсь, ты хорошо отдохнула. Не забывай баловать себя. Пока. Прячу телефон в сумочку. Вечер приятный. Я решаю посвятить неспешной прогулке еще немного времени. Мысли впервые за последнее время принимают легкий, приятный оборот. Напряженная ситуация отпускает понемногу. По капле просачивается уверенность в себе и трепетное ожидание, что принесет мне завтрашний день. Я вдруг понимаю, что не ощущала этого давно. Очень давно. Дело даже не в разводе с Виталиком. Это чувство гораздо дольше со мной соседствует и живет давным-давно. Живет во мне тенью, так же, как жила любовь к Виталику. Или та самая любовь к Виталику и отбрасывала эту тень. И за ней я не видела ничего, не видела себя, не ощущала. Сейчас через боль снова появляются эмоции. Почему обязательно нужно пережить мясорубку, чтобы ощутить себя живой? Я полна этих мыслей, погружаюсь в них как волнорез, впервые не боясь задавать себе даже самые каверзные вопросы. Погрузившись в разговор наедине с собой, я не сразу заметила, что за мной тихо кралась машина. И когда я замечаю это, становится слишком поздно. Машина, резко рванув вперед, сначала пугает рокотом двигателя, а потом резко сдает назад и застывает, как вкопанная. Водитель бросается ко мне.